От грандиозного размаха у нее захватило дух. Ее собственный корабль был оснащен тремя посадочными палубами. Но по сравнению с духом мщения, он казался просто прогулочной яхтой, поскольку мог принимать лишь скифы, мелкие транспорты и челноки. Представшая ее глазам военная мощь подавляла. Сотни Астартес находились на стартовой палубе, и все они распределились вокруг штурм-катеров, грозных приземистых летательных аппаратов, вооруженных десятками ракет под каждым из крыльев, и крупнокалиберным орудием на турели, в носовой части судна. Последние приготовления уже были закончены, двигатели пронзительно завывали, а могучие массивные космодесантники в последний раз проверяли оружие. «Я и представить себе не могла подобного зрелища», — сказала Петронелла, наблюдая, как в дальнем конце стапелей оглушительно загрохотала и отошла в сторону гигантская бронированная створка. За дрожащей завесой защитного поля, на фоне звездной россыпи, показалось грязноватое свечение спутника Давина. Спустя мгновение с пневматическим шипением из палубы поднялись закопченные отражатели реактивных струй. «Этого?» — спросил Хорус. «Это пустяки. Вот на Уланоре, вокруг планеты зеленокожих, собралось сразу 600 кораблей. В тот день на поле боя вышел весь мой легион, девочка. Поверхности было не видно, больше 2 миллионов солдат армии, сотня титанов под управлением механикумов и все рабы, которых мы освободили из концентрационных лагерей зеленокожих. И всех направляла воля Императора», — добавила Петронелла. «Да», — кивнул Хорус, — «всех вела воля Императора. А другие легионы сражались на Уланоре?» «Жилимана и Хана. Их легионы держали под контролем внешние подступы и участвовали в диверсионных атаках. Но ту победу завоевали мои воины. Лучшие из лучших прошли сквозь грязь и кровь благодаря своему упорству и мастерству. Я сам вел штурм-группу юистарианцев в решающее сражение. Это трудно себе представить. Но тем не менее, так оно и было. Из боя против предводителя зеленокожих вышли только Абаддон и я. Этот ублюдок оказался крепким орешком. Но я одолел его и сбросил тело с самой высокой башни». «Это произошло до того, как Император присвоил вам титул воителя?» — спросила Петронелла, торопливо работая мнемопером, чтобы записать быструю речь Хоруса. «Да. И вы ввели в бой, как это называется, штурм-группу?» «Да, штурм-группу. Точно направленный удар, чтобы разорвать глотку врага и лишить его лидера. И здесь вы тоже поведете передовой отряд?» «Поведу». «Не кажется ли вам это немного необычным?» «Что именно?» «То, что высокопоставленный военачальник лично участвует в бою». «У меня по этому вопросу уже был спор, вернее, дискуссия, с марневальцами», — сказал Хорус, не обращая внимания на ее вопрошающий взгляд по поводу незнакомого названия. «Я — воитель, и я не заслужил бы этого титула, если бы держался в стороне от сражений. Если воины идут за мной и без колебаний подчиняются моим приказам, как это делают Астартес, они должны видеть, что я рядом и разделяю с ними все опасности. Как может воин мне доверять и идти в бой по моему приказу, если будет знать, что я только подписываю бумаги и не подвергаюсь опасности наравне со всеми? Я уверена, что придет время, когда обязанности, налагаемые высоким титулом, заставят вас покинуть поле боя. А если вы погибнете? Этого не случится. Но все же. Я не погибну», — сказал Хорус. И в каждом звуке этих слов прозвучала непоколебимая уверенность. Его взгляд яркий и решительный встретился с глазами Петронеллы, и она ощутила, как вера в могущество воителя растет и заполняет все ее существо. «Я верю вам», — сказала она. «А хочешь, я познакомлю тебя с марневальцами?» «С кем?» «Сейчас увидишь», — улыбнулся Хорус.